Миссис Дорис Салли Кент, собственной персоной, она сейчас в офисе, желает видеть вас и просит сообщить, что уволила своего адвоката, так что в настоящее время ее никто не представляет. Мэйсон тихонько присвистнул. — Ну так что будем делать? — поинтересовалась Делла Стрит. Мэйсон отвесил преувеличенный поклон в сторону приемной. — Эта малышка далеко не глупа, — ответил он. — Придется ее принять. Хочешь, чтобы я записал все, что она скажет? — Да. — По внутренней связи. — Будешь сидеть в библиотеке. Записывай все дословно. Между прочим, Делла, ты когда-нибудь видел ее? — Нет. — Посмотри на нее. Но сама не попадайся ей на глаза. Делла Стрит кивнула, подхватила блокнот и карандаши и направилась в приемную. Мэйсон включил устройство внутренней связи и сказал обычным голосом. — Скажи, миссис Кен, что я смогу уделить ей ровно 5 минут. Затем прикурил сигарету и погрузился в изучение юридической книги, так что даже не слышал, как она вошла в комнату. Она кашлянула. — Доброе утро! Мэйсон, подняв глаза, поприветствовал ее и указал рукой на кресло, вернувшись к чтению. Она чуть смешалась, но затем подошла к его столу и, стоя совсем близко от него, сказала, — Если вы заняты, то не хочу вас беспокоить. — Все нормально, — ответил он, не поднимая глаз. — Через минуту займусь с вами. Она продолжала стоять вплотную к нему. — Я пришла как друг, — объявила она интригующе тихо. Мэйсон вздохнул, отложил книгу и еще раз указал на кресло. — Пожалуйста, садитесь. Изложите, в чем дело, но так, чтобы не пришлось терять время на дополнительные вопросы. Она мгновение помедлила, затем, слегка пожав плечами, села, положила ногу на ногу и улыбнулась ему. — Выкладывайте, — обратился он к ней. — Я уволила своего адвоката. — Расплатились с ним? Разве это имеет значение? — Может иметь, особенно если у него есть принадлежащие вам бумаги. Я достигла с ним полного взаимопонимания. — Очень хорошо. Что еще? — Хочу поговорить с вами. — Давайте, я слушаю. — Задумались ли вы, мистер Мэйсон? — спросила она, оставив прежнюю игривую манеру, — что я держу в руке плетку. — Нет, — ответил он, — не задумался. — Ну так вот задумайтесь. Он сделал жест, как бы намереваясь вновь взять книгу, но она начала поспешно объяснять. — Знаете ли вы? Как будет развиваться дело, если я выйду на трибуну? И покажу под присягой, что Питер Кент достал разделочный нож и пытался убить меня, и хотя он говорит, что сделал это во сне, я заявлю, что он лжет. Понимаете? Но вообще-то я не хочу делать этого, я хочу помочь Питеру, но если Питер собирается бороться со мной, то я должна буду бороться с Питером. Продолжайте, — заметил Мэйсон. Я просто хочу, чтобы вы поняли, я забочусь о себе. — Я это понял. — И не надеюсь, что я откажусь от своего намерения. — Насчет этого у меня нет ни малейших сомнений. — Но мне хотелось бы знать, как вести себя. Уверен, что не смогу вам на это ответить. — Как раз наоборот сможете. — Вы адвокат Питера. Я знаю Питера достаточно хорошо. Когда дело идет до настоящей схватки, он скиснет. Слишком нервный. Мы можем прийти с ним к соглашению. Ему ничего другого не остается. — Что вы предпочитаете, доход или наличные? — Ни то, ни другое. Я хочу, чтобы Питер признал меня своей женой. Я хочу стоять за него, когда он в беде, и хочу, чтобы он позволил мне оставаться с ним рядом. — А спустя несколько месяцев вы сможете все повторить, но получить по соглашению уже гораздо большую сумму. — Это нечестно с вашей стороны, мистер Мэйсон. У вас нет никакого права так заявлять. Это вовсе не то, чего я хочу. Я хочу быть его женой. — Зная о том, — едко сказал Мэйсон, — что он влюблен и собирается жениться на другой, вы решили привязать его к себе, пользуясь тем, что он оказался в беде. Он ведь даст гораздо больше, чтобы купить себе свободу, не так ли? Она вынула маленький носовой платочек, нарочито медленно, ее глаза быстро заморгали, наполнились слезами, уголки рта задергались. Затем, слегка всхлипнув, она поднесла платочек к глазам, и ее плечи затряслись от рыданий. Мэйсон наблюдал за ней, не выказывая никаких эмоций. — Какова сумма откупного наличными? — Я не хочу откупного. Ваше предложение в отношении ежемесячного дохода. Я хочу помочь Питеру. Я хочу его самого. Я хочу дать показания, что он психически болен. Надеюсь, что его можно вылечить. Хочу остаться с ним. Мейсон возмутился. Он вскочил, широкими шагами подошел к плачущей женщине и протянул руку, словно хотел вырвать прижатый глазам платочек, но сдержался, хотя и с трудом. Его глаза внезапно сузились, какая-то мысль пришла ему в голову. Он постоял некоторое время, нахмурившись и погрузившись в размышления. Затем вернулся за свой стол и украдкой нажал на кнопку, вызывая Деллу Стрит. Спустя момент, когда смущенная секретарша бесшумно открыла дверь библиотеки, Мейсон сделал рукой движение вокруг головы, которое на принятом у них языке жестов означало шляпу. Затем провел руками, как поднимая воротник. Делла Стрит нахмурилась, не в силах понять, что он подразумевает. Миссис Кен продолжала плакать в платочек. Мейсон подошел к ней и похлопал по плечу. — Будет, будет, дорогая моя, — сказал он с симпатией. — Я вовсе не хотел быть грубым с вами. Возможно, я вас неправильно понял. Наденьте пальто и шляпу, когда снова придете сюда. Она глянула на него поверх платочка. — Пальто и шляпу? — удивленно спросила она. — О, прошу прощения, — поспешно заявил Мейсон. — Я имел в виду, что вы вернулись, когда не будете так возбуждены. Делла Стрит бесшумно закрыла дверь в библиотеку. — Вы были жестоки ко мне, — Дорис Кент высморкалась в платочек. — Я огорчен, — ответил Мейсон, поглаживая ее по плечу. — Этим утром меня выбили из колеи, и, возможно, я был несправедлив к вам. Она промокнула остатки слез, шмыгнула носом, вздохнула и положила платочек в сумочку. — А что? — спросил он вроде бы небрежно. — У вас все еще есть ключи от дома Питера Кента? — Конечно, хотя я не пользовался ими почти год. Почему вы об этом спрашиваете? — Ничего особенного, просто так, для справки. — А это разве имеет значение? — Нет, нет, успокойтесь. — Каким будет ваше отношение к Мэддоксу? Она подняла брови и спросила. — Мэддокс? Не уверен, что знаю его? — Мэддокс из Чикаго, — подсказал он. — Знаете, Мэддокс Manufacturing Company. Об этом узнал мой адвокат, когда выяснял размеры собственности моего мужа. Он говорил, что патенты этой компании тянут на миллионы, что Питер намеренно скрыл эту информацию от меня, чтобы не выглядеть таким богатым, когда я подала на развод. Но это теперь все в прошлом. — Но вы не знаете Мэддокса лично? — продолжал допытываться Мейсон. Она взглянула на него удивленными глазами и ответила, — конечно, нет. — А Дункана и его адвоката? Она покачала головой, изобразив на лице полное изумление. — Я думал, что вы разговаривали с Мэддоксом по телефону. — С чего вы взяли? — Опустим это, — он пожал плечами. — Вовсе нет. Я хочу знать. — Мне в самом деле интересно, мистер Мейсон, потому что я чувствую, кто-то на меня наговаривает. Возможно, именно этим объясняется нынешнее отношение Питера ко мне. —